Глава 30. Молчание нарушила Келла. «Я не дура», — возразила она с обидой в голосе. Стэн кивнул. «Не дура, не дура, успокойся. Меня больше интересует, почему она ничего не сказала о вас». Он посмотрел на Сати и Адану. «Как будто вас здесь не было. Вы ее знаете?» «Нет». Сати отрицательно покачала головой. «Откуда? Мы из корабля. Ты разве забыл?» «Да помню я, помню про ваш корабль, которого больше нет!» Стэн посмотрел на охотника. Он в этот момент с интересом изучал то, что осталось от Тиары. Правда, осталось от нее очень мало. Стэн не верил, что этот охотник взорвал над лесом корабль. То есть не то чтобы не верил, но его отношение к охотнику не изменилось. Даже если бы он взорвал все корабли на этой планете. Охотник — это охотник, он всегда с ним. А женщины... А женщины меняются. То одна, то другая. Стэн даже старался в мыслях к ним не привыкать. Келла посмотрела на Стэна. «И не думай о ней. И не верь ей. Со мной у тебя не будет проблем. Я не такая». Тихо проговорила она. Стэн раздраженно посмотрел на нее. «Да я вообще о тебе не думаю. Понятно тебе? Таких, как ты, тут десятки, а может сотни. Везде вон капсулы валяются. Не знаю, откуда они и что все это означает, но это правда». «Я с корабля», — напомнила Келла, как будто это что-то означало. Стэн фыркнул. «Мы все с кораблей, только с разных. Хватит мне об этом постоянно напоминать. С корабля она. Лучше бы вы все взорвались вместе с вашими кораблями». Пробормотал он себе под нос и громче добавил. «Я думаю, что дальше делать. Как вам жить без этой вашей комнаты? Зубов-то у вас нет. Чем есть будете?» «Стэн, мы не скоро захотим есть. Не переживай», — успокоила его Сати. «Правда, Адана?» «Да», — подтвердил ее слова Адана. «Мы поставим тебя в известность, когда захотим восполнить наши силы». «А проще нельзя это сказать», — Стэн бросил на нее недовольный взгляд, потом посмотрел на небо. Солнце было еще высоко, надо было что-то решать. На лице Стэна появилась довольная улыбка. Он обвел взглядом девушек. «Я сейчас вызову грузовой флайграф, и мы улетим отсюда». «Куда?» — оживилась Сати. «Надо подумать. Главное, чтобы он прилетел». «Все, уже летит. Через полчаса будет здесь». «А вы знаете», — проговорила Келла, обращаясь ко всем, «мы, когда летели сюда, видели на орбите платформу, на низкой орбите. Мы даже состыковались с нею. Можно туда полететь, там безопасны все условия». Стэн, услышав это, с интересом посмотрел на нее. «Далеко?» — оживляясь, спросил он. «Ну, так». Келла сделала неопределенное движение головой. «А что за платформа? Что на ней? Большая?» — все больше заинтересовываясь, спрашивал Стэн. «Не знаю, стационарная. Я видела только несколько скайронов в шлюзовых доках и два или три роватора». «Скайроны?» — удивился Стэн. «Это те, что летают в верхних уровнях гиперпространства?» Келли утвердительно кивнула. «Ими сложно управлять», — заметил Стэн. «Это зависит от уровня интеллекта пилота», — возразила Келла. «Если уровень недостаточно высокий, то скайроны не подчиняются командам». Она многозначительно посмотрела на Стэна. «Ты на что намекаешь? Что я тупой, так что ли? И откуда ты про них знаешь? Летала, что ли?» — нахмурился Стэн. «Я ни на что не намекаю. Просто говорю. Да, летала. Я училась на пилота скайрона». Гордо добавила Келла и свысока посмотрела на Сати и Адану, которые видели скайронов разве что издалека или на экранах сетопов. Стэн минуту изумленно таращился на нее. Потом сказал. «Никогда бы не подумал. И как они в управлении? Какой запас хода?» — быстро спросил он. «Управлять легко, но на входе и выходе из гиперпространства бывают отклонения от намеченного курса в несколько парсек, особенно если выходить из гиперпространства на высокой скорости». «Это много», — согласился Стэн. «Надо быть осторожным». «А так ничего сложного. Мне понравилось. Главное — правильно думать, чтобы не потеряться в космосе. Тогда все», — закончила свой рассказ Келла. «Да», — протянул Стэн, находясь под впечатлением от услышанного. С пилотами скайронов ему еще не доводилось общаться. Аппараты видел, но летать не приходилось. Получить к ним доступ очень сложно. «А роваторы какая модель?» — немного помолчав, спросил он. «Точно не знаю, не смотрела». «Это те, что контролируют верхние уровни гиперпространства», — уточнил Стэн. Ему доводилось видеть эти системы в действии. Производят впечатление. Сати и Адане надоело слушать про технические характеристики скайронов и роваторов. А Дана вдруг ойкнула и начала потирать ногу. «Стэн, меня что-то укусило!» Испуганно воскликнула она. «Как укусила? Когда укусила? А ну покажи! Где?» «Сейчас. Вот стояла и укусила», — пожаловалась Адана, потирая ногу. «Прямо в колено». «Больно?» «Больно», — поморщившись, добавила она. «Где? Покажи!» Стэн подошел ближе. Адана начала показывать ему свое правое колено. Как Стэн не всматривался, но ничего не увидел. «Ты уверена, что укусила?» — спросил он. «Я ничего не вижу». «Уверена, болит». На глазах Аданы появились слезы. Стэн это удивило. «Вы даже плачете?» — пробормотал он, продолжая осматривать колено девушки. «Конечно, плачем. А что тут такого? Не часто, но плачем». «Думал, если нет зубов, то и не плачете». Стэн еще раз осмотрел колено девушки, но следов укуса не обнаружил. «Если опухнет или покраснеет, или онемеет, или... Нет, пусть лучше до этого не дойдет». Он покачал головой. «До чего не дойдет? До самого плохого?» — испуганно воскликнула Адана. Стэн рассердился. «Что ты от меня хочешь? И вообще все вы! Смотрите немного за собой сами! Вы не на корабле и не в парке развлечений, понятно?» «А где мы?» — невинным голосом спросила Адана. Стэн молча уставился на нее. «Издеваешься?» — хмуро спросил он. «Вот сейчас прилетит мой флагер. Я туда залезу, а вас оставлю снаружи, в лесу. Вот тогда вы поймете, где вы. Понятно? Келу только возьму с собой», — подумав, добавил он. «Будет бутерброды мне делать, а вы сидите в лесу». «Я не могу», — сразу сказала Кела, — «делать бутерброды». «Не переживай, я тебя научу, это просто. Привыкнешь, и тебе даже понравится». Стэн порылся в карманах, вынул баночку с соком, протянул Адане. «На, помажь рану. Нет, лучше я сам. Еще выльешь весь сок». Стэн смазал колено девушки зеленым соком, спрятал баночку. «Ну как, лучше?» — спросил он. Адана прислушалась к своим ощущениям. На ее лице появилась улыбка. «Ты знаешь, Стэн, лучше, не болит. А как ты это сделал?» «Вот так взял и сделал. Может, нога и не отвалится к вечеру», — мрачно пошутил он. Над лесом появилась темная точка. Послышался легкий шелест. Это летел грузовой флагер. Стэн сразу повеселел. «Летит!» — громко сказал он. «Грузимся все и отправляемся на платформу. Берите все, что вам нужно, и летим». «У нас ничего нет», — сказал Сати. «Только мы». Стэн на это кивнул и сказал, «Тогда берите себя и на борт флагера». Келла выглядела недовольной. Стэн это заметил. «Что с тобой?» — спросил он. «Надо было вызвать флайграф, а не грузовой флагер. Он комфортней», — ответила она. Стэн на миг уставился на нее, мотнул головой, с шумом выдохнул воздух. «Вот если бы ты не отправила его непонятно куда, я бы вызвал. А так, Симот флайграфа не откликается на команды. Отозвался только флагер». «Но ведь ты сначала сказал флайграф», — возразила Келла. «Я перепутал. Что тут такого? Думал про одно, а сказал другое. Что тут непонятного? Нам сейчас любой транспорт подойдет. Или тебе в лесу понравилось сидеть? Ну так оставайся. Пусть тебе ноги пооткусывают. Жди, когда за тобой прилетит комфортный флайграф. И не забывай». Стэн сделал паузу. «С нами беззубые. Они долго в лесу не протянут без своих штучек». Адана услышала его слова и обиделась. «Мы не беззубые. У нас есть зубы, но они маленькие, мы ими не пользуемся». Стэн в ответ только махнул рукой. «Все, грузимся, поговорим в воздухе. Там и комфортно, и безопасно. Мне надо отдохнуть от этого леса и всех этих приключений. Надо подумать и перекусить». «Перекусить?» — удивилась Сати. «Что перекусить? Зачем?» «Поесть мне надо зубами, понимаешь?» — объяснил ей Стэн. «А когда ем, мне легче думается. Грузитесь давайте, пока ничего не случилось». Девушки, кто с зубами, кто без зубов, направились к открытому люку грузового флагера. К счастью, погрузка на борт аппарата прошла без приключений. Стэн это одновременно порадовало и удивило. Все заняли свои места, и грузовой флагер поднялся в воздух. Охотник устроился на пульте управления. Три его глаза виднелись на спине. Третий лежал перед ним и следил за девушками. Стэн это довольно ухмыльнулся и взял курс на орбитальную платформу.